Глава шестая. Вермут. «Расскажи, кто раньше, что долг дал спокойно разместиться рядом с собой наемником, он бы не поверил. Сейчас сам просиживал в заводских комплексах Ростка, в небольшом отдалении от обжитых территорий и ждал, периодически получая сообщения о наблюдавших за ними долговцах. Сталкеры иногда появлялись, но близко не подходили и не говорили ничего». А сам наемник смотрел на территорию с центрального недостроя и вспоминал тот случай, когда он и Гелла улепетывали от красно-черных представителей местных группировок. Погода тогда тоже была скверная, но сейчас хотя бы не лил дождь, и некого было бояться. Согласовав с Ворониным место их остановки, больше Вермут с ним не общался. Обе стороны не горели подобным желанием. Но без агента стало несколько сложнее, не свинтит ли куда Сет до их прибытия. Так могли хотя бы оповестить, а сейчас сиди в вынужденном неведении. Отправлять в бар кого-то из бойцов мужчина не стал, боялся раньше времени дать понять противнику, что он совсем рядом, и разрушить грядущие планы. От предвкушения последнего действа у главы сводило руки и замирало дыхание. Неужели скоро этот бедлам закончится? И жизнь продолжится, а точнее начнется новая. Таким он видел исход. Мертвый город разрушен, как сказал физик, практически полностью, но не критично. И хотя Вермуту идея возвращения основной базы туда казалась сомнительной, он не видел иного места. Так уж заведено, что синдикат ютился именно там, и до, и после объединения. Разве что перестал делить локацию с кем-то еще. Оно и правильно. Нечего посторонним шастать по городку и видеть, чем там господа мерхи занимаются. Отстраивать что-то, конечно, нет ни смысла, ни ресурсов, но и обустраиваться на новом месте с бухты-барахты не лучший вариант. К тому же на базе осталось немало вещей, техники, документов. Если повезет, то большая часть так и осталась на месте после их побега. В противном случае предстоит очень много работы, удовольствие от которой не получит совершенно никто. Мужчине было проще усидеть на месте, размышляя о бытовых вопросах настоящих и грядущих. Это успокаивало, и он переставал то и дело поглядывать на время. Не смущало даже то, что по факту до выброса еще не час и не два, почти сутки. Наемник понимал, что все это от безделья. Но всецело занять себя было нечем. Они пришли сюда поздней ночью, и большая часть бойцов отсыпалась, периодически сменяя друг друга на посте дежурства. Вели себя поначалу скромно, стараясь совсем не шуметь лишний раз и никоим образом не показывать человеческого присутствия. А потом... В группе нервное напряжение царило еще с момента прихода в зону. А встреча с помощником Сета, если и придала уверенности, то напряжение не слишком убавило. Находясь перед финальным рывком, оно достигло своего апогея и вывалилось наружу. Бойцы не носились по ростку, как ужаленные, не рвались сбежать или сорваться в бар раньше времени, дабы скоротать промежуток до боя в более приятной обстановке. Они кучковались у разведенных костров, переговаривались, кто-то даже пел песни. И в целом атмосфера становилась какая-то расслабленная. Даже слишком. Глава это чувствовал, но не требовал от подчиненных все с концами забросить. Пусть вздохнут, это им всем нужно. Единственное, запретил выпивать, и у первого ослушавшегося отобрал полупустую фляжку с водкой. Это было похоже на детский сад. Да и факт того, что Вермут лично всех отваживает от идеи побухать, немало его веселил. Сам тот еще любитель горячительного, и такое вытворяет. Устав мотаться по территории, в конце концов мужчина пристроился к компании у костра и присоединился к их активному разговору. Между ним и подчиненными никогда не было большой пропасти, он запросто мог общаться с ними. И тех не отпугивало его командирское положение. Наемник никому из них, кроме физика, не рассказал о своем повышении. Вдруг кто-то из них метит на место главы и мотивирует себя этим. а он разобьет чью-то мотивацию вдребезги в самый ненужный момент. Расскажет, когда это все закончится, сам или физик, если вдруг он... А может и не вдруг. Что за панические настроения? Наемник рассмеялся на чью-то шутку, хотя даже смысла ее не понял, да и не слышал особо. Попытка отогнать навязчивую идею, что последние дни грелась в голове. Проблемы нужно решать по мере их поступления, а не записывать себя в смертники уже заранее. Тем не менее, спокойное сидение вермута также всецело не заняло. Проболтав порядочно времени с одними своими подчиненными, он отправился проведать и тех, кто был в дежурстве. Дойдя до одного из них, сам рассмотрел крадущегося между железнодорожных составов бойца долго. Посмеялся. Ишь, шпион по вызову. Обошел двух других дежурных, а когда направился к последнему, влил дождь, и он вернулся обратно в то здание цеха, где от холода и слякоти решили укрыться его бойцы. В большом и просторном помещении хоть и пахло сыростью и пылью, но после улицы оно казалось невероятно теплым. Большая часть наемников более не слонялась без дела. Заняв одно из соседних залом помещений, те слушали пересказ предстоящего плана, который им устроил физик. Паренек, к слову, не расставался с привезенным дроном, таская за собой немалых габаритов сумку и с нетерпением ожидая момента, когда устройство нужно будет привести в действие. Раскат грома с улицы прокатился по залу, отражаясь эхом от стен. Погода разгуливалась не на шутку. Вермут слышал, что кто-то из сталкеров умеет определять приход выброса по погоде, кто-то по лому в коленях, особенной головной боли и боли в спине. Именно как предзнаменование выброса, наемник не чувствовал ни того, ни другого. Побаливало иногда что-то, как, впрочем, у всех, а дождь был просто дождем. Он не переживал по поводу того, что не обрел той тесной связи с зоной, которой могли похвастаться некоторые из сталкеров, но и не отрицал, что эта связь вполне могла бы быть полезной. Хотя бы сейчас. В раздумьях наемник не сразу заметил приближающуюся к нему девушку. Гелла, подойдя, встала рядом, устремив свой взор туда же, куда и он, на группу бойцов, сидящих у костра. «Нужно поговорить», — довольно серьезным тоном произнесла та, и мужчина почувствовал, как напряженно свело скулы. Из практики знал, что ничем хорошим разговоры, начавшиеся с такой фразы, не заканчиваются. «Ну», — коротко буркнул тот. «Ты же вернешь мне бригаду?» — Гелла спросила напрямую. Вермут удивленно приподнял брови, иронично спросил. «Что?» «Мою бригаду», — настойчиво продолжала девушка, не сбитая с толку даже тоном его вопроса. «Чтобы вернуться на затон и восстановить все». «После произошедшего о таком просить, в своем уме?» Вспылил Вермут, переборов в себе желание обернуться на подругу. И без зрительного контакта чувствовал, как его прожигают недовольным взглядом. А чего она ожидала? Даже о руководстве какой-нибудь маленькой группы речь идти не может, не то что о бригаде. Да и место ее рядом с ним, как показал опыт, оставлять наемницу одну без присмотра себе дороже. Девушка что-то буркнула, подрастеряв всю свою изначальную настойчивость, и покинула зал, скрывшись в коридорах остальных производственных помещений. Определенно расстроилась, не получив желаемого. Но глава со своей стороны попросту не мог дать ей того, о чем просила. Подчиненные бы не поняли, да и сам бы себя не понял. Пока мог дать только объяснение. Подождет немного и пойдет, объяснит бестолковке, почему так решил. Негоже с подавленными настроениями идти в бой, а он, по ощущениям, будет совсем скоро. Стремясь показать свою незаинтересованность перед возможным наблюдателем, глава только коротким взглядом проводил ушедшую подопечную и сейчас, направляясь следом в этот же коридор, не знал, куда именно скрылась Гелла. Множество покинутых комнат, из-за перекатов грома и шума ливня не слышно, в которой из них есть движение. Ее местоположение выдала единственная в коридоре закрытая дверь. Больше некому беспокоиться о таких мелочах, даже если они и сделаны рефлекторно. Тем не менее, с опаской открыл, не заприметив опасности, как ни в чем не бывало вошел в помещение и остановился. Аналогичная многим местам разруха, с десяток металлических столов вдоль стен и проникающий в помещение сквозь пустые оконные проемы дождь. А среди всего этого его подруга сидит на ближайшем к двери столе. Видимо, до этого момента возившаяся в ПДА, девушка посмотрела на него из-под лобья и замерла, не спуская взгляда, словно задавая немой вопрос о его присутствии. В ее взгляде не было ни укора, ни обиды, ни удивления, и мужчина задумался. Может, Гелла хотела, чтобы он пошел за ней, а он и поперся. От этого факта становилось неловко и досадливо, но что бы там на самом деле ни было, разворачиваться и уходить уже поздно. «Они не примут тебя как разводящего и не станут подчиняться. Решат, что я тебе все простил и вернул командование за хороший отсос». Вермут выдавил снисходительную усмешку. «Твоя репутация в их глазах уже упавшая, а так упадет и моя, если я тебя допущу к должности. Подожди немного, пусть все успокоится». «Я с первого раза поняла, не надо мне разжевывать». Наемница изогнула губы в кичливой улыбке, стараясь показать всем своим видом, что ее ничуть не задел отказ, но наемник чувствовал, что задел. Он читал ее словно самую простую книгу и думал, в навыках ли дело или в чем-то другом. Глава не допустит Гелу до командования и говорил о времени только для того, чтобы успокоить. Здорово, если она это понимает, а если нет, что ж, жизнь полна разочарований. «Может, мы помрем завтра, а ты вперед летишь», — продолжал мужчина, хотя и понимал, что тема закрыта. Ему нравилось говорить с подругой, нравился высокий подевичий голос, который легко менялся на более низкий в некоторых моментах, и ласкал слух, словно теплый шелк. Но та смолчала, снова уткнувшись вниманием в устройство. Наемник нахмурился, устало засунул руки в карманы и, нащупав в одном из них забытую после прибытия конфету, скрыл хмурость. «Эй!» Наемница подняла на него зеленые глаза, и Вермут кинул ей находку в шуршащей упаковке. Но реакция на это была совсем не такой, которую тот ожидал. Она могла бы проигнорировать его жест, либо принять. Но девушка, ошалела, распахнув глаза, выбросила из рук ПДА и рванула прочь вглубь комнаты, подальше от стола и упавшие на пол конфеты. Скрылась за дальним столом, упала на пол и накрыла руками голову. Мужчина удивленно наблюдал за подопечной, затем рассмеялся. Легко, не сдерживаясь. Если бы он хотел ее убить, вряд ли бы стал предупреждать. Ну что за глупость? Вермут посмотрел на Геллу, поднявшуюся на ноги и непонимающе смотрящую на него. А он все не мог остановиться, настолько нелепой и забавной показалась ему ситуация. А уж то, что девушка не сомневается в его способности убить ее, несколько обижало. Зачем тогда жизнь сохранял? «Перед броском гранаты всегда ж зовут, да?» Успокоившись, мужчина сохранил на лице беззлобную улыбку. Подобрал с пола конфету, распечатал и протянул наемнице. «Держи, это просто конфета». Гранате я бы меньше удивилась. Недоверчивость во взгляде компенсировалась растерянным тоном и тем, что подруга все же подошла и взяла из его рук подарок. Гранате бы не удивилась. Конфета быстро исчезла в девичьем рту, и глава отметил, что съела девушка ее с какой-то небольшой жадностью, словно долгое время не видела ничего сладкого. Хотя, если подумать, оно и не удивительно. Если в зоне и можно найти что-то кондитерское, то оно по большей части отвратительно на вкус, либо уже давно лишено отведенного срока годности. «Спасибо». «Не за что, угощайся». Спрашивать, понравилось или нет, мужчина не собирался. По подруге было видно, что вполне да. Она даже как-то смягчилась, что ли. Казалось бы, конфета, такая мелочь, но Вермут чувствовал, словно поделился чем-то глубоко личным, никому неизвестной тайной, рассказывать которую раньше даже и не задумывал. Хотел, чтобы она понимала его и начинала с таких крупинок, как это. Наемник не придал значения, когда его подопечная подобрала с пола ранее брошенное устройство связи и снова уткнулась в него, спешно тыкая пальцем по экрану. Проверяла, может, не сломала ли, ведь бросила от души. Он прошел вперед и посмотрел в окно, всматриваясь в пелену ливня, которая закрывала собой все, что находилось в отдалении, не давая возможности рассмотреть. Холодина. Если чем-то и лучше на большой земле, то однозначно погодой. Там она не такая капризная и чаще ласковая, даже зимой, когда утренние морозы щиплют щеки и нос. Где-то сверкнуло, а через мгновение о себе напомнил гром. И в этот момент возившаяся позади наемница что-то сказала, но ее слова утонули в раскате. Вермут обернулся было к ней, чтобы переспросить, но та уже была близко, судя по всему, решив больше не орать на всю комнату. «Говорю, хотела кое-что показать тебе. Возможно, хотел бы увидеть». Девушка подошла к нему вплотную, подавая в руки ПДА, уже протертый от пыли с пола. «Должно понравиться». Мужчина взял в одну руку устройство, свободный приобнял подругу за талию. Наверняка не просто так жмется, а он хоть и не всегда, но намеки женские понимал. Как и ожидалось, та с готовностью прильнула к нему, в нетерпении переводя взгляд с его лица на экран ПДА, ожидая реакции. А реагировать было на что? В устройстве было выведено для показа фото, на котором изображалось ясное голубое небо с белоснежными облаками, уходящими далеко за горизонт, деревья с пышными зелеными кронами и многоэтажными домами внизу. Чаще с двускатными шиферными крышами они скромно выглядывали из-за зелени, топорща вверх трубы и антенны. Снимок был красивым, от открывшихся видов захватывало дух, но наемник не совсем понимал, зачем ему показывать фотографию какого-то города, и его непонимание, кажется, передалось Гелле. Девушка перелистнула пальцем на следующее изображение. Все то же синее небо, те же сочные кроны, но, присмотревшись внимательнее, мужчина рассмотрел на горизонте очертания другого города и стоящий на некотором расстоянии от него АЭС. «Лиманск?» — спросил Вермут. «Что же еще это могло быть?» «Он никогда не видел этих мест, с подобного ракурса тем более. Да и ни к чему юлить, мужчине было интересно, каков аномальный город, но рисковать жизнью ради небольшой обзорной экскурсии он не собирался». «Да», — тихо ответила его подруга, восхищенно улыбнувшись. «Знаешь, если отбросить все творящиеся там вещи и всех существ, которые там обитают, он очень красив. Такой старый городок с этими маленькими желтыми домиками, узкими улочками и уютными двориками. Его как будто специально построили, чтобы на всякие календари фотографировать». «У нас, кстати, где-то был такой». Вермут пытался быстро вспомнить, в каком из зданий мертвого города видел календарь с изображением Лиманска, но перебирая в голове каждую постройку и местную улочку, он видел только разруху. В сознании всплывала та ночь, когда на их базу напали, и воспоминание о собственном бессилии перед ситуацией перекрывало практически все хорошее, о чем мужчина пытался думать. Он посмотрел на наемницу и по ее озабоченному взгляду понял, что она видит перемену в его настроении, хотя он как-либо свои эмоции не выражал. «Спасибо за снимки». Наемник даже улыбнулся, чтобы показать, что действительно благодарен и сражен наповал ее жестом, но беспокойство с лица подруги не исчезало. Он мысленно взмолился о том, чтобы его не начали допрашивать и успокаивать, но понял, что никто не услышал его мольбы, когда холодная ладонь девушки ласково накрыла его, начавшую покрываться твердой щетиной щеку. «Вермут, у нас все получится». Гелла мягко улыбнулась, видно, стараясь успокоить. Он с подозрением сощурил глаз. Уж не пытается ли она усыпить его бдительность, чтобы влезть в голову? Нет уж, он на чеку, пусть так и знает. Девушка, видимо, поняв его посыл, тихо рассмеялась. «Не лезу я в твои мысли, не смотри на меня так». Он тихо рассмеялся в ответ, не смог иначе. Рядом с ней его постоянное каменное спокойствие стабильно разваливалось. Эмоции то и дело вырывались наружу, и сдерживать эти порывы глава был немного не в силах. Внезапно Гелла приподнялась на носочки и потянулась к нему, скользнув ладонью с щеки на затылок и теперь подтягивая голову вниз к себе навстречу. Вермут поддался, склонился немного вперед и с удовольствием прикрыл глаз, когда холодные девичьи губы настойчиво соприкоснулись с его приветственно приоткрытыми. Он ощутил вкус шоколада от съеденной девушкой только что конфеты, но понимал, что сладким поцелуй для него казался совсем не из-за нее. Мужчине нравилось целоваться со своей подопечной, нравилось, когда ее губы поочередно хватали в плен каждую из его. Нравилось, когда та игриво прикусывала его нижнюю губу, как сейчас, а он мог только улыбнуться и попытаться взять инициативу в свои руки. Наемник почувствовал, как девушка несколько отстранилась от него, при этом не желая разрывать поцелуя, и краем уха услышал шорох молнии. Из его руки стремительно пропал ПДА, и Вермут решил, что Гелла просто подумала его убрать. Но когда его опустевшую ладонь настойчиво потянули и прижали к чему-то объемному и мягкому, моментально распахнул глаз и замер. Гелла замерла вместе с ним, но прижимать мужскую ладонь к своей груди не перестала, только сильнее сдавливая свои пальцы поверх его. Их прошлая связь была хороша, и мужчина был вовсе не против повторения, но не сейчас. Понимал, что в текущий момент, будучи в нескольких часах от грядущей схватки, секс не совсем то, что первостепенно необходимо. И планировал реализовывать все планы уже после победы над Сетом. «Возможно, завтра мы умрем, ты сам сказал», — тихо проговорила девушка, прижимаясь к нему сильнее. В ее зеленых глазах загорелся озорной огонек, не меркнущий в море той нежности, которую выражал полный желания взгляд. Вермут планировал решительно сопротивляться, но краем сознания понимал, что его все равно ждут часы безделья. И только от этой мысли оборона уже начинала ломаться. «И что, бросаться трахаться теперь?» — иронично усмехнулся глава. «Да», — коротко заключила Гелла и сильнее сжала его ладонь на своей груди, скрываемой плотной тканью водолазки. «А может, она все-таки права? Если суждено умереть, то это случится, независимо от того, чем они будут заниматься, друг другом или бестолковыми посиделками среди остальных бойцов. Но в первом случае хотя бы проведут приятное время и скинут напряжение». Отвечать мужчина не стал, лишь одарил подругу кривой ухмылкой, а та, поняв, что ее предложение принято, игриво улыбнулась, мягко прикусив свою нижнюю губу. Он отпустил ее грудь, крепче обхватил тонкую талию и подтянул вверх, отрывая от пола. Девушка не растерялась, тут же обвив ногами талию командира и крепче сжав бедра, дабы не упасть, пока Вермут крупными шагами преодолевал пространство до входной двери. Она все еще была открыта, и такое ее состояние ничего хорошего не сулило. На секунду остановившись, наемник носком двинул дверь, дабы та закрылась, и после этого рывком прижал повисшую на нем девушку к окрашенной деревянной поверхности, перехватив инициативу по подобному времяпровождению в свои руки. Никто не заметил их длительного отсутствия, никто не искал и даже не пытался. Все были заняты своими делами в ожидании начала операции. Дождь так и не угомонился, разве что перестал напоминать о себе грозовыми раскатами и лишь слегка подутих к ночи. Несмотря на волнение от предстоящего дела, Вермут смог уснуть и проспать как младенец ровно до того момента, когда его растряс всполошенный физик. «Час до выброса!» – взволнованно выпалил он и исчез, оставив командира оперативно приходить в себя и готовиться к выходу. Остальные бойцы уже были на ногах, когда наемник, полностью собравшись, вышел в общий зал. Люди молчали, напряженно переглядываясь друг с другом. Никто точно не знал, чем все это закончится, и глава надеялся, что уж для них-то все точно должно кончиться хорошо. Часть группы он оставил на ростке, часть на подходах, рядом с железнодорожными путями. Еще часть распустил по территории бара, знал, что все сумеют вовремя спрятаться от выброса и не погибнут. Он оставил их как резерв на случай, если план провалится или если до момента его реализации кто-то решит помешать. На горизонте медленно поднималось солнце, небо пестрило теплыми красками, но молнии, периодически появляющиеся посреди прекрасной мирной картины, не давали забыть о том, что совсем скоро эту красоту зарождающегося дня закроет собой другая, несущая для всего живого только смерть. Физик унесся на территорию бара первым, утащив собранный ранее дрон, дабы установить его в месте, откуда хорошо будут просматриваться прилегающие места. Если Сет сбежит и решит остаться на улице в пределах бара, он будет быстро обнаружен и убит. Благо дрон был оснащен камерой, оружием и управлялся дистанционно. Ничего лучше Вермут не смог бы придумать и очень надеялся, что в случае необходимости его задумка сработает должным образом. Было довольно людно, и если в долге мужчина был немного уверен, то за поведение одиночек не ручался и надеялся на их благоразумие и понимание того, что лучше им не кидаться на наемников, особенно на тех, что пришли не по их душу. Этот час был едва ли не самым долгим в его жизни, и нервное напряжение, что было у бойцов его небольшого основного отряда, передалось и ему, но он панике не поддавался. Когда на улице завыли первые сирены, наемники бегом двинулись непосредственно к бару. Фурор своим появлением они, конечно, произвели, но местное сталкерское братье так и не решилось на них напасть. Все больше шарахались или бросали что-то грубое вслед, но стрелять или лезть в драку не спешили. Двоих Вермут отправил к черному входу, еще двоих оставил у центрального рядом со спуском. А сам в компании физика, Геллы и еще одного подопечного отправился вниз. Бар уже был полон, но по реденькой удивленной реакции на их появление мужчина понял, что, скорее всего, все, кто сейчас здесь восседают, представители долга, большая часть из которых вырежена под обычную сталкерню. Пробившись через текущую по лестнице толпу и не оставляя предупрежденной охране оружия, Вермут напрямую направился к каморке местного липового священнослужителя. Возле нее, как всегда, была очередь, но Мерх растолкал и ту под неодобрительное улюлюканье, ворвавшись в комнату Сета. Мужчина восседал за импровизированной ширмой и принимал одного из своих клиентов. Они замолчали ровно в тот момент, когда глава синдиката с грохотом распахнул хлипкую дверь и ничего не успели сказать, когда Вермут опрокинул ширму и, схватив священника за грудки, поволок на выход, в главный зал бара. Исповедовавшийся парень зло закричал ему вслед, но не напал, и наемник усмехнулся. «Вот такая она, взаимопомощь. Не всегда ее дождешься даже от тех, от кого ожидаешь больше всего». Очередь на входе спешно расступилась, не рискуя вмешиваться в возникшую ситуацию. Сет молчал, когда мужчина волочил его через комнату, лестницу и толпу зевак. Не пискнул, когда наемник силой его швырнул на деревянный пол зала, свободный от столов в этом месте. Не дрогнул ни одной мышцы лица, когда Вермут направил на него дуло автомата, а только поднялся на ноги, отряхнул черную мятую сутану и гордо посмотрел на него. Наемник интуитивно прикрыл целый глаз на всякий случай. «Ты зол, мальчик», — спокойным тоном проговорил Сет, спрятав гордое надменное выражение лица за маской снисходительности. «А я не злюсь на тебя за это. Как учит нас Христос, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Наемник смолчал. Ему было плевать, что там несет этот поехавший. Он ждал. Ждал, когда тот попытается уйти, уже зная, что выброс начался, а значит, ждать придется недолго. Сет на его молчание усмехнулся. «Ты хочешь убить меня?» — приторно-ласково спросил он, и глава едва сдержался от того, чтобы не поморщиться. «Так убивай. Я готов. Стреляй прямо здесь. Или, если боишься, что тебя прикончит местная охрана, мы можем выйти в коридор или на улицу. Само собой, когда выброс закончится. А пока я мог бы поговорить с тобой, может, переубедил бы твою заблудшую душу совершать грех». «Знатно чешет», — подумал про себя Вермут, но вслух мысль не озвучил. «Хорошо», — продолжил псевдосвященник. «Ты можешь посоветоваться со своими друзьями и прийти ко мне после, а я буду ожидать своей участи и палача наверху». Договорив, мужчина в сутане двинулся к центральному выходу из бара, но стоящие в проходе физик и Гелла не расступились, даже не дрогнули, так и оставшись стоять с автоматами в руках. Сет простоял перед ними несколько мгновений, но, поняв, что выпускать его не собираются, двинулся к двери, ведущей в производственные помещения бара и к гостевым комнатам. Если охранник бара спокойно отошел в сторону, то стоящий позади него наемник делать этого не собирался. С лица бывшего главы синдиката пропала миролюбивая улыбка, когда боец грубо пихнул его дулом автомата в грудь, не давая покинуть людное пространство. Сет быстро зыркнул на Вермута, и Мерх понял, что хозяин догадался о том, что происходит. Правда, мужчина думал, что противник догадается быстрее, но что-то пошло не так, и он несколько разочаровался. Может, не так уж и страшен этот черт, как они его себе намалевали. «Скажи своим псам отойти», — тихо прошипел священник, приблизившись к главе на расстояние направленного в его грудь оружия. Он начинал раздражаться, а на белках глаз появились красные паутины лопающихся капилляров. Выброс снаружи набирал обороты, а пропорционально этому Сету, видно, становилось хуже. «Или вы все сейчас сдохнете?» «Ну так давай, мразь, убей нас!» Без лишнего стеснения проговорил Вермут, оскалившись под балаклавой в хищной улыбке. «У них на глазах. Иди, куда ты там собирался. Хоть на один хуй, хоть на все четыре». «Паскуда!» Мужчина зло сузил светлые заслезившиеся глаза. «Ты мог бы спросить, почему я все это делал, может, понял бы. Тогда многие бы выжили, но по твоей милости они все мертвы». «Давит на совесть? Ну нет, уж точно не этим стоит подобное делать, ибо истинного виновника произошедшего Вермут прекрасно знал и сейчас наблюдал, как тот мечется, забитый в угол». «Да-да, убивать-то будешь?» Ни капли злобы в голосе. Наемник стремился показать противнику свою холодность, считая это за преимущество. «Люди!» Сет резко обернулся к затихшим гостям и театрально протянул к ним руки, словно ища поддержки. «Разве вы забыли, кто я для вас? Я вас поддерживал, давал вам силы и веру, а вы сейчас наблюдаете, сложив руки, как какой-то наемник измывается над вашим другом. Разве этому учит Господь быть бездушными?» Сталкеры молчали, переглядываясь между собой, но не поднимаясь на защиту своего друга. Вермут усмехнулся. Он всерьез думал, что сможет как-то сделать лучше своими песнопениями местных жителей. Он, видимо, забыл, какой тут преобладает контингент, и что собственная шкура ценится больше, чем чья-либо другая. Не найдя поддержки, священник зло оскалился. Кем бы Сет ни был сейчас, но раньше он был наемником и навыков своих не растерял. Молниеносно схватив с ближайшего столика нож, он в два больших шага достиг барной стойки, запрыгнул на нее и бросился к двери на кухню, попутно напав на стоящего на пути бармена. Мужчина хоть и был тучным, но сумел ножевой удар отклонить так, что тот пришелся не на шею, а на вздутый живот. Одежда мгновенно стала окрашиваться в алый цвет под здоровой рукой бармена, а по залу канонадой раздалась автоматная очередь. Вермут мельком посмотрел на своих подчиненных, но никто из них не был автором выстрела. Те были так же растеряны, как и он. Стрелявший обнаружился быстро. Мужчина уважаемого возраста в повседневных одеждах стоял рядом со своим столиком, так и не опустив автомат, и грозно взирал на главу синдиката. Наемник узнал его. Он видел Воронина несколько раз за все время, что провел в зоне. Но его строгий ледяной взгляд запомнил, наверное, навсегда. Мужчина кивнул долговскому генералу и с опаской уставился на повалившегося замертво на пол Сета. Он выглядел убедительно мертвым, но легкая ухмылка на тонких бледных губах выдавала в поддельном трупе вполне себе живое существо. Мгновение, и никакого тела на полу уже нет, а местным посетителям осталось только рассматривать кровавое пятно на полу. «Блядь!» – зло рыкнул Вермут и, махнув рукой своим подопечным, рванул наверх, к выходу из бара. Наемники последовали за ним. Оставленные для подстраховки бойцы встретили своего командира испуганными взглядами, понимали, что первый план провалился, а значит, их жизни оказались подвешенными на самом тонком волоске. «Физя, давай, может, он где-то неподалеку», — обратился к своему заместителю глава, но того и просить не требовалось. Парень уже стоял с планшетом в руках и торопливо набирал на нем комбинации. «Запускаю, босс», — отозвался он, и Вермут отметил, что парень волнуется. Он всегда говорил не впопад лишние вещи, когда был слишком взволнован, как, например, сейчас. Но делал все четко, наточенные на работу с техникой пальцы не дрожали, а на дисплее совсем скоро отобразилась картинка. В зоне много явлений, изученных и нет. Наемник сам лично видел немало местных чудес, про еще больше слышал и причислил тянущиеся куда-то в багровое небо выброса голубоватый бледный столб энергии, который они обнаружили спустя пару минут управления камерой дрона, к какой-нибудь аномалии. Электры синие, были какие-то еще похожие, но такую разрядку он видел впервые. Столб тянулся где-то за юго-восточной частью ростка и, согласно цифрам, не так уж и далеко от бара. Вермут понимал, что сильно рискует, и энергетический столб на самом деле может оказаться просто аномалией, а никак не испарением Сета. Но забить и не проверить не мог. «Давай туда», — скомандовал глава синдиката, и картинка на планшете начала стремительно меняться. Дрон выплывал из своего укрытия и поднимался в воздух. Физик оставил его под крышей местной башни, что находилась рядом с базой Долга и являлась самой высокой точкой на этой территории, и протестовать против удачного выбора места Вермут не собирался. Лучше не придумаешь. Дрон довольно быстро летел в нужном направлении, сбиваемый с пути только бушующим ураганным ветром, среди красного ада, но спустя несколько мгновений картинка потухла, и на дисплее планшета появилась надпись, которой наемник сейчас боялся больше всего. «Нет сигнала». Внутри все оборвалось и рухнуло. Мгновенно заболела голова и защемило в груди. «Чертов дрон! Старенькие научные датчики спокойно переживают выбросы, а навороченная современная техника сдохла при первой же возможности. Все казалось дурным сном, от которого хотелось сию секунду проснуться. Физик пытался подключиться к дрону, напряженно ругая технику, и Вермут понимал, что все его колдовство бесполезно. Мужчину обдало неприятным холодком. Неужели они проиграли? Вот так, самонадеянно и по-глупому. Он нахмурился. Нет. Они знали, где предположительно находится Сет, и если поторопятся, то успеют до него добраться. Точнее, успеет он сам. Сколько людей выживало под выбросом? Процент небольшой, но он был. И хотя Вермут хотел опираться на наличие этого несчастного процента, понимал, что вряд ли вернется обратно. Он встретился взглядом с физиком, тот понял своего командира без слов. «Хреновая идея», — взволнованно проговорил тот. «Давай отправим какого-нибудь вольного или сраного долговца». «Иди спроси у них пси-блокаду или что-то подобное, живее», — скомандовал мужчина и принялся опустошать свой рюкзак. Находящиеся рядом бойцы стали делать то же самое. Глава синдиката был готов к смерти, но это не значило, что он хотел умирать. Если его не станет, все, что они с таким трудом и потерями начали восстанавливать, снова рухнет. Синдикат исчезнет сам или его разорвут на части его же члены, ведь не каждый, как показала практика, готов беспрекословно идти за новым лидером, которым мог стать физик. И что будет с Геллой? На секунду Вермут остановился и посмотрел на возящуюся в панике в собственных вещах девушку, и внутри него все сжалось еще сильнее. Ей будет больно, если он умрет. Очень. Днем, в момент уединения, они сказали друг другу такие вещи, которые не произносятся просто так и не бросаются пустыми звуками на ветер. Как непросто им обоим было признать наличие этих чувств, как непросто дались те слова и как сложно сейчас осознавать момент скорой разлуки. Они встретились взглядами всего на секунду, но и ее хватило для того, чтобы понять и прочувствовать всю горечь, доставляемую происходящим. Девушка знакомо вздрогнула плечами, прикрыла ладонью рот и отвернулась обратно к рюкзаку. Мужчина отвернулся также. С неизбежным ничего нельзя поделать. Так может, получится облегчить хотя бы этот момент, если не видеть дорогого человека, страдающего не меньше, чем ты сам. Физик вернулся в помещение с громким топотом и передал командиру горсть пластин с таблетками и пару бумажных мешочков с порошком. Вермут немедля распечатал один пакетик, засыпал в рот содержимое и запил водой из бутылки. Местный лекарственный препарат с трудновыговариваемым названием иногда используется как обезболивающее, блокирует нервную систему и при его-то сильном организме не должна произойти потеря сознания. Тем более, что доза здесь не такая лошадиная, как в анабиотике, срубающем с ног по рассказам кого угодно. Следом отправился в применение второй пакетик, затем таблетки. Наемник надеялся, что препараты скоро подействуют, и этого времени хватит, чтобы добежать до Сета, всадить ему пулю в лоб и, если повезет, вернуться обратно. На последнее он надеялся всеми фибрами души, но совсем не верил. «Спасибо, босс». Спокойный голос физика предательски дрогнул, когда мужчины заключили друг друга в крепкие объятия. Они были друг другу как братья, были единственными людьми, с которыми могли делиться любыми тайнами, мыслями. Кому могли безоговорочно доверять и доверяли. «Спасибо за все». «Не подведи меня». Вяло пробормотал Вермут из-за начавших действовать препаратов, соображая, что имеет в виду управление синдикатом в случае его смерти. Мгновение подумав, добавил: «Позаботься о ней». Физик кивнул, и мужчина надеялся, что тот сдержит данные обещания на самом деле. В этом он был уверен больше, чем в удачном исходе своей затеи. Подобрав с пола отложенный автомат, Вермут быстрым шагом направился к выходу из бара. Гелла. «Стой!» Ее звонкий голос отразился от кирпичных стен помещения гулким эхом, на мгновение перебив доносящийся снаружи грохот бури. Вермут остановился, покачнувшись на месте, словно потерянный, но посмотрев на нее совершенно ясным взглядом. «Не все в человеке могут заменить деньги», — сказал некогда ферганец, и Гелла вспоминала эту фразу каждый раз за последние дни, когда наблюдала за своим новым командиром. Его трепетное отношение к группировке, к бойцам, не имели под собой какой-то коммерческой почвы, ведь сейчас нет никакой прибыли. Только дело, люди и их жизни. Копошась в рюкзаке по приказу главы, та вспомнила их первую встречу, их дальнейшее общение. То, каким мужчина был, и проводила сравнение с тем, каким он стал. Если по итогу данной фразы ее учитель говорил, что смысл подходит только к плохим наемникам, то девушка не могла назвать Вермута плохим. Скорее наоборот. Он был готов пойти на все ради сохранения группировки и шел. Даже сейчас, зная, что умрет, сжав кулаки, он отправлялся к этой участи, лишь бы их дело продолжало жить. А он... Главы синдиката сменяются часто, но немногие из них самостоятельно клали свою голову на плаху. Почему он идет сам? Физик ведь правильно подсказал, отправь кого-то другого. Почему он его не послушал? Ведь даже искать никого далеко не нужно. Вот она, сидит в углу, давясь слезами, которые никак не могут выбраться наружу. Знает ведь, что она почти как Сет. Знает ведь, что у нее шансов выжить больше. Может, это какой-то приступ неконтролируемого героизма? Так ничего. Всякие приступы быстро гасятся, если начать. Она решила, что будет делать, а когда вернется, все объяснит. Он поймет, иначе просто не мог. Наемница быстрым шагом настигла главу, постаралась вытянуть из себя хоть какое-то подобие уверенной улыбки. Пусть думает, что она просто прощается, если, конечно, он все еще может ясно думать. Быстрым движением девушка закатала край балаклавы на лице мужчины вверх, открывая подбородок и рот, и потянула уходящего к себе. То ли из-за лекарств тот не сопротивлялся, то ли понимал, что уже нет никакой разницы в том, знают бойцы об их связи или нет, но Вермут послушно наклонился к Гелле, и та крепким поцелуем впилась своими губами в его. Он был совсем вялый, но тем не менее даже попытался ее приобнять. Как только их губы отдалились, наемница стремительно поймала на себе грустный взгляд его голубого глаза, и этого короткого мгновения хватило, чтобы выбить из себя и так практически парализованного ментально наемника. Мужчина с грохотом повалился на пол, выпустив из рук автомат, который в следующее мгновение подобрала Гелла. «У меня больше шансов». Словно оправдываясь, ответила девушка на немые взгляды своих коллег и задержала свой взгляд на физике. Она искала поддержку совершаемым действиям, а кто еще сможет одобрить сохранение жизни главы синдиката, как не его лучший друг? Физик кивнул, неуверенно, с опаской, но даже такого согласия Гелле хватило. Осталось только получить согласие и поддержку от самой себя. Ей было страшно. Да, уверенность в том, что она сможет выжить, была большой и непоколебимой, но внутри все равно противно завывала тревога, словно предупреждая, что быть такой самонадеянной глупо и опасно. Взглянув на лежащего на полу мужчину, девушка сглотнула вставший в горле ком и спешно выбежала на улицу. Пространство грохотало и трещало вокруг. Безумный ветер трепал все, начиная от деревьев и заканчивая плохо закрепленными частями строительных конструкций. И небо, совершенно алое, словно змеящееся невероятными импульсами энергии, но такое красивое в своей необычности. Она побежала в нужном направлении, быстро покидая территорию бара и завода, а ориентиром ей служил тот самый синеватый столб энергии. От сильного ветра начинали мерзнуть руки, хотя пространство вокруг буквально кипело. С волос спустя короткое время слетела самодельная лента, и те вихрами колыхались вокруг головы, назойливо попадая в глаза и рот. И головная боль, такая острая, что начинали слезиться глаза, а желудок сворачивало от чувства тошноты. Было бы странно, если бы прогулка в такой момент не обошлась бы ничем, и все было бы в порядке, но неполадки с организмом никак не причина останавливаться. Практически настигнув нужного места, Гелла услышала громкий взрыв, словно он произошел рядом, буквально над ее головой. Но пространство было наполнено только горячим сумасшедшим ветром и смертью, которую он нес в себе. Внезапно она почувствовала, что плачет. Впервые за столько месяцев из глаз буквально хлынула соленая жидкость и струйками потекла по щекам, никак не останавливаясь, словно желая наверстать все упущенное время. Девушка подумала, что Вермут посмеется над ней, когда она расскажет ему, что разрыдалась абсолютно внезапно, без какой-либо на то причины. Ей нравился его смех, слегка безумный, как и улыбка, но до жути заразный. И она подумала, что посмеется вместе с ним. Сет стоял на коленях неподалеку от стены крайнего заводского комплекса, запрокинув голову к алому небу и бессильно опустив руки. От него исходила та самая энергия, направляясь куда-то вверх к выбросу и испаряясь рядом. Зона словно забирала свое обратно или только отнимала проценты за использование могущества и едва ли не вечной жизни. Мужчина выглядел жутко. Его запрокинутое лицо было искажено в болезненной гримасе, глаза закатаны, а длинная сутана вздымалась под влиянием ветра. Но незачем было его разглядывать, не для этого она вышла на смертельно опасную прогулку. Поэтому медлить больше не стала и выпустила в священника несколько очередей. По окончанию первой тот упал мешком на землю, и свечение вокруг него прекратилось. Столб энергии оборвался. Подойти бы к нему и проверить, наверняка ли тот мертв, но слезы застилали глаза так, что видимость становилась с каждым мгновением все хуже и хуже. Она выпустила в лежащего мужчину еще несколько очередей, опустошая магазин, и решила, что пора возвращаться обратно. Гелла чувствовала, как намокло от слез ее лицо и ворот кителя. В глаза то и дело стало противно лезть что-то белое, и как только девушка не пыталась это убрать, оно появлялось снова и снова. Споткнувшись из-за нахлынувшей слабости и бешеного ветра, наемница упала на землю и, пока поднималась, поняла, что это белое нечто – ее собственные волосы, а по обогренным ладоням осознала, что плачет вовсе не слезами, а кровью. Поднявшись на ноги, девушка в испуге шире распахнула зеленые глаза и тут же завыла от ударившей в голову боли. Она словно сверлом проламывала череп, проникая до самого мозга, заставляя тот пульсировать. Восхищение красотой явления исчезло, и вернулся страх, но теперь он был совершенно диким. Страх смерти иным быть просто не может. Она громко закричала, завидев знакомые двери помещения, ведущего к бару, и не заметила, как потеряла где-то по пути автомат Вермута. Тело пронзило невыносимой болью, но наемница понимала, что если позволит ей себя задержать на улице еще хотя бы немного, то точно умрет. А умирать в планы Геллы не входило. Знакомые двери были совсем близко, но путь до них казался девушке самым тяжелым испытанием за последнее время, и казалось, стоит только лишь их преодолеть, как все тут же закончится и сразу станет легче. Но легче не стало. Ввалившись в помещение, она сразу же обратила на себя внимание, но голоса остальных наемников звучали словно где-то далеко, едва ли не на другом конце мира. Наемница из последних сил села, привалившись спиной к стене, при этом чувствуя, что не совсем сидит, а как-то полулежит. Ее трясло, Глаза щипало от непрекращающегося кровотечения. Но сквозь боль Гелла видела стоящих в отдалении людей и все так же лежащего, но уже в углу комнаты Вермута. Лишь бы она его не убила. В гуле голосов она слышала собственное имя, слова «кровь» и «фонит». Никто не спешил к ней на помощь, а она девушке и не была нужна. На ней всегда раны заживали быстрее обычного. То же самое будет и сейчас. «Все будет хорошо», — раздалось где-то ближе обычного, и наемница повернула голову в сторону звука. Расплывчатое пятно напоминало физика, только маленького. Словно бы тот все равно как-то держался подальше. Она мысленно улыбнулась. «Если с ней говорят, значит, не все потеряно». Но мысль оборвал очередной раздавшийся где-то над головой взрыв, слышимый только ей. «Да», — едва слышно выдохнула Гелла и умерла.